Ложная версия. Но и после этого открытия Роуза спор вокруг шекспировских сонетов отнюдь не утих. Ведь без ответа оставался главный вопрос. Кто была смуглая дама, которой посвящены сонеты второй группы со 127 по 152? Пытавшиеся раскрыть имя таинственной незнакомки исследователи избрали заведомо неверный метод. В большинстве случаев исходили из догадки, а затем уже под нее подгоняли доказательства. Подобных попыток было предпринято немало. Время от времени раздавались голоса, будто адресата любовных стихов Шекспира вообще невозможно установить, поскольку поэт не имел в виду реальную женщину. В качестве аргумента приводили слова современника Шекспира Флетчера, драматурга и поэта, о том, что можно писать о любви, не будучи влюбленным, как можно писать о сельском хозяйстве и самому не ходить за плугом. Поэтому тщетно связывать образ смуглой дамы с какой-то одной особой. Поэт якобы пережил все то, что описано в сонетах, лишь в воображении. Иначе говоря, сонеты созданы Шекспиром в традициях петраркизма и воспевают некую абстрактную даму, которой в действительности не существовало. Но от приверженцев этой точки зрения ускользал тот момент, что шекспировская героиня нарисована совершенно в иных тонах, чем это было принято в поэтической традиции, восходящей к Петрарке. Прежде всего, у нее глаза и цвет волос с крылом вороньим схожи, вопреки принятому у петраркистов идеалу женской красоты, когда дама непременно должна иметь светлые волосы с золотым отливом в кудрях и белоснежную кожу, как, скажем, у Рансара, следовавшего предписаниям канона и превратившего свою возлюбленную из шатенки в белокурую красавицу, или у Камоэнса, воспевающего золотой поток пышных кос своей несравненной сеньоры. К тому же дама сердца Шекспира отнюдь не была воплощением совершенства, что также противоречило традициям сонетистов. Более того, вопреки этой эстетической традиции, та, в которую влюблен поэт, как ад черна, вероломна, жестока и порочна. Она разлучает поэта с другом, изменяет ему, заставляет ревновать. Одним словом, Шекспир посвящает сонеты даме сомнительной нравственности. И весь цикл – это своего рода поэтическая исповедь, на основании которой можно восстановить перипетии пережитого любовного романа, где, по справедливому замечанию Гёте, выстрадано каждое слово. С великим немцем солидаризировались Вордсворт, Кольридж, Теннисон, Гюго, Гейне, признававшие несомненную автобиографичность сонетов. В конце прошлого века русский шекспировед Стороженко в работе «Сонеты Шекспира в автобиографическом отношении» дал обзор накопившейся к тому моменту литературы, посвященной загадке, над которой столь долго билась наука. «Несмотря на то, что загадка до сих пор продолжает упорно хранить свою тайну, — писал он, — энергия ученых не ослабевает, может быть, от того, что каждому из желающих разрешить ее по необходимости приходится заглянуть в бездонную, как море, душу Шекспира, пробыть некоторое время в общении с нею и подслушать биение одного из благороднейших сердец, которое когда-либо билось в груди человека». В наши дни с книгой «Женщины в жизни Шекспира» выступил Айвор Браун. В главе «Черные глаза» он пишет: «Едва ли следует оспаривать тот факт, что смуглая дама существовала в жизни Шекспира. Сонеты, появившиеся благодаря ее обаянию и ее изменчивой привязанности, полны жизни, любви и ненависти, поэтому нельзя считать их просто формальным упражнением в сочинительстве». В связи с этим идентификация личностей в сонетах была и остается важным, хотя и запутанным вопросом. «Среди ученых нет, однако, единодушия», — констатировал он и скептически заявлял, что никогда, наверное, и не будет. Между тем Айвор Браун не удержался от соблазна и поддержал ранее уже выдвигавшуюся кандидатуру на роль загадочной смуглой дамы. Долгое время считали, что это была Мэри Фиттон, существовавшая в действительности и известная также как Молл Фиттон. Впервые ее кандидатуру предложил Тейлор в 1890 году. С его мнением не все согласились. Возник спор, который, как тогда же заметил Стороженко, грозил сделаться хронической болезнью. Похоже, Айвор Браун, поддержав гипотезу Тейлора, пережил рецидив этой болезни. Как бы то ни было, сведений о Мэри Фиттон в самом деле довольно много, и могло показаться, что тайна смуглой дамы близка к разгадке. Разделял это мнение и Бернард Шоу, о чем свидетельствует его интерлюдия «Смуглая леди сонетов», где рассказывается о том, как Шекспир, проникнув ночью во дворец для свидания с Мэри Фиттон, встречается с королевой, блуждающей по дворцу в припадке сомнамбулизма. Мэри действительно была фрейлиной. Ее назначили ко двору в 1595 году, когда ей исполнилось 17 лет, и она должна была находиться при королеве, сопровождая ее на спектакле. Шекспир не мог ее не знать. Не раз он упоминает ее имя в «Двенадцатой ночи», пьесе, написанной в то время. Однако вскоре ее репутация оказалась запятнанной. Родила внебрачного сына от Уильяма Херберта, будущего графа Пембрука, того самого шалопая, мамаша которого так была обеспокоена женитьбой сынка. В сонетах обращает на себя внимание мастерство портретной характеристики, умение в лаконичной форме нарисовать яркий облик героини. То и дело поэт вспоминает детали внешности своей дамы, как, впрочем, и других героев. Но в отличие от них, он более подробно рисует ее портрет, не подгоняя его, как заметил в свое время советский исследователь, шведом, под условный идеал женской красоты, утвердившийся в литературе Возрождения. Это при том, что Шекспир почти никогда не давал определенного портрета своих героев. Его информация весьма скудная. Герои красивы, негодяи уродливы, женщины, которыми восхищаются, прекрасны. Читатели должны сами представить, как выглядят персонажи. Между тем черные глаза смотрят на нас с такой страстью и силой в «Ромео и Джульетте», пьесе, написанной в 1595 году. О первой пассии Ромео, жестокосердной Розалини, которая ни разу не появляется на сцене, Меркуцио говорит, что бедный Ромео насмерть поражен черными глазами. С именем Розалины мы встречаемся и в бесплодных усилиях любви. Здесь она — придворная дама, со своенравным характером, непостоянным и капризным, острым языком, а главное — шарами смоляными вместо глаз и лицом смолы чернее. Знакомый облик смуглой дамы, черноволосая, черноглазая, встречается и в пьесе «Как вам это понравится», написанной как раз в период взлета карьеры Мэри Фиттон. Некоторые настолько уверовали в Молл Фиттон как прообраз смуглой дамы, что даже утверждали, будто связь поэта с ней продолжалась до разрыва в 1608 году, и это якобы стало причиной его ранней смерти. Как оказалось, опровергнуть такое мнение было нетрудно. На основании бумаг архива Фиттонов установили, что у Мэри были каштановые волосы и серые глаза, и в ее письмах нет и намека на знакомство с Шекспиром. Если к тому же придерживаться принятой сегодня хронологии, согласно которой сонеты были написаны в начале 90-х годов XVI столетия, то Мэри вообще следует вывести из числа претенденток. Дело в том, что Уильям Херберт родился в 1580 году и никак не мог быть ее любовником в то время, когда Шекспир создавал сонеты. Отпали и другие претендентки – и темноволосая Энн Вавасор, придворная леди, у которой был пылкий роман с графом Оксфордом, и пассия графа Саутгемптона Элизабет Вернон. Безосновательными оказались и притязания некой Льюс Морган по прозвищу «Негритянка». Обосновать эту версию пытались путем извлечения из сонетов упоминания имени Морган, усматривая связь между написанием такого употребительного слова, как «more» — «больше», и фамилией Морган, по поводу чего Браун справедливо замечает. Сонеты были написаны, чтобы отразить и выразить сильные и страстные чувства, а не как ключ к разгадке.